Не знаю, что сказать. Радоваться мне или огорчаться. Я узнал, что я есть стрелок. Стрелок, потерявший память в одной из последних вылазок к центру зоны. Стрелок, который потерял всех друзей, кроме доктора. Стрелок, который узнал что-то такое, что стал предметом преследования. Что я узнал? Следующий вопрос. Доктору удалось сохранить ключ и координаты тайника нашей группы на Припяти. Находится в одной из комнат бывшей гостиницы в центре. Говорит, что там должно быть что-то, что прольет свет на исполнитель желаний или монолит. Он знает только одно. После предпоследней вылазки к ЧАЭС я постоянно говорил, что с монолитом связан какой-то подвох. Ну что ж, монолит, будем разбираться с тобой. Кто ты и что ты?